до и после кино. Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые. Выпускница Плехановского Ольга застала главную студию страны в пору ее недолгого перестроечного расцвета. Как раз была выпущена «Интердевочка», это был настоящий прорыв. Цеха получали с проката фильма такие деньги, какие им раньше и не снились. Про зарплату цехов ведущий экономист Макарова знала. Диплом писала на Мосфильме и как раз про переход на арендный подряд. Переход закончился крахом. Из-за бесконечных индексаций и обмена денег началось что-то непонятное. Что за деньги? Откуда? Когда кино полностью просело в начале 90-х, появились видеоклипы и реклама. И Ольга перешла в компанию Art Pictures Group к Федору Бондарчуку и Степану Михалкову, где трудилась и главным бухгалтером, и финансовым директором. Продолжила в «Парк 4 Продакшн». Начинала замдиректора, работала директором на небольших проектах, а потом и вторым режиссером. Но со съемочной площадки пришлось уйти. И разлучило-то что? Родное кино вышло замуж за известного оператора Андрея Макарова. А заниматься в одной семье вдвоем кино – это, знаете, не семья будет, а ушла, понятное дело, я. Однако разлука с важнейшим искусством была недолгой. Сам муж и вернул в кино. Одновременно появилась возможность заняться собственным бизнесом. Ольга тем временем получила второе образование – психологическое.